За это не судят. Нужно избавиться от этих реаниматоров как можно скорее. «Ну что?» Заглядывая в отдельную палату, где лежал Марк, спросил он у приехавшего врача. «Кажется, пошло. Куда вы раньше смотрели?» Врач был настроен крайне недружелюбно. «Так мы ведь думали...» «Да у вас тут думать умеет хоть один человек?» «Но мы ведь не реанимация?» В голосе Валерия звучало показное уважение. «Это точно. Вы только угробить человека можете. Завтра я его забираю. И ремни эти снимите». «Вали отсюда скорее, дорогой товарищ». «Без тебя уж как-нибудь», — подумал Валера. И предложил, «может быть, чайку?» «В гробу я чаек ваш видел». Дара всю первую половину дня набирала номер телефона отца Венски. И очень хотелось поведать ему, что Кирилла выпустили. Жаль, конечно, что он теперь некоторое время не сможет выезжать, но она уже включила его в расписание. Он будет вести подготовительный курс, рассказывать о Лондоне. Отец так и не снял трубку. Очевидно, снова рыбачит с Андреем. Кто бы мог подумать, что он всем своим делам предпочтет когда-нибудь самодельную удочку и тучи гудящих над озером комаров. Странно. Как странно. Может быть, и она когда-нибудь? Дара засмеялась вслух. Сергей что-то писал за своим столом. «Даша, ну что ты все смеешься? Хочешь, чтобы я обратил на тебя внимание, так и скажи». Дара осеклась. Во-первых, он говорил раздраженным тоном. Это раз. Она сейчас явно была ему неприятна. Во-вторых, она и вовсе забыла, что он находится в комнате. «Неужели мы совсем чужие друг другу?» — подумала Дара, но тут же отогнала эту нелепую мысль. Какие бы чувства она ни испытывала к Сергею, мир тут же рухнет, если они расстанутся. Если его не будет рядом, она не проживет и дня. Вот такая странная привязанность. Разве это плохая замена любви? То, что она не может без него жить? Даша подошла к Сергею сзади и обняла за шею. Он поспешно закрыл исписанный листок. «Даша! А что ты там все время пишешь?» — спросила она. «Тебе интересно?» «Хорошо, скажу. Ты привыкла, что только вы с отцом занимаетесь делами. Но теперь, когда моя докторская доведена до конца, и ее защита — дело исключительно времени...» «Неужели? Так когда же?» Дара не хотела этого, но последний вопрос прозвучал довольно скептически. «Скоро!» — Сергей отодвинул стул и начал расхаживать по комнате. «Но я хотел сказать тебе не об этом. Я решил организовать свое дело, понимаешь? Так что готовься». «К чему?» — Дара склонила голову на бок. «Как?» Сергей остановился, но тут же сообразил. «Ах да, я ведь не сказал тебе. Готовься к конкуренции. Я собираюсь открыть фирму по обучению английскому языку. И не только английскому». Он не договорил. Дара была так поражена услышанным, что у нее невольно вырвалось. «Ты?» Одно только слово, и сколько высокомерия, сколько недоумения во взгляде. «Ты подумай, только она у нас финансовый гений, все остальные вокруг бездари. Молчит теперь, молчит и смотрит. Видно, язык проглотила от нервного потрясения. Ну как же, кто-то еще претендует на трон ее высочества?» «А почему тебя это так удивляет?» «Да потому что удивительный человек, даже дело собственное открыть для него — проблема. Ты же историк, Сереженька, организовал бы что-нибудь в своем амплуа. Зачем же так слепо копировать меня? Или ты совсем ничего не способен придумать сам? Боже, о чем я думаю? Это ведь муж, Сереженька. Ведь если расстанемся, я не проживу и дня». «Да нет, собственно».